Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К 20:00 вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Ну, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал! Ах, ты заметила! Несмотря на темноту, а? А я хотел преподнести тебе сладкое верблюдо! Видите, наш стул. Нет. А где он? Все в порядке. Он на сцене. Не дергайтесь. Он на сцене. Вместе с тремя новыми пышными полукреслами рококо. Да-да-да. Скоро финита ля комедия. Без единого звука за мной. Хорошо. В такую жару после спектакля никто из служащих театра в помещении не останется. Наверняка. В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра, провинциалы. Бутафорская. Бутафорская. Идите за мной. За вами. Иду. Осторожно. Тихо. Тихо. Тихо. Идите. Тихо. Идите. Тихо. Я иду. Стоп. Тихо. Стоп. Видите? Нет, я не вижу ничего. Идите скорее вижу. Сюда. Что? Ну? Ну? Где? Что? Где? А? А? Где? Где? Видите? Нет. Вот. Вот ваше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте теперь все спички. Я его вскрою. Спокойно. Я... Еще одну. Одну спичку. Еще, еще одну. Сейчас. Мамочки! Стул! Стул! Провалился сквозь пол! Мама! Было 12:14. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову. Он вырвал сокровища из рук концессионера. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. Компаньоны ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул. Давайте плоскогубцы! купцы! Идиот вы паршивый! Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит. Скорее со стулом на воздух! О, видали? На то место, где мы сейчас стояли, свалился гидравлический пресс. Представьте себя под ним. Ну, теперь давайте стул. Вам, я вижу, уже надоело его держать. Не дам! Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул. Не слышь? Дам! Отдай стул! Я дам! Я дам в любом случае, получаете гонорар. Это мой стул! По шее! Ой, больно. Вот теперь хорошо. Бунт подавлен. Возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен. Поняли? Понял. Вот. И...